К счастью, пришельцы не успели еще вытравить ту древнюю культуру, которая, как бесценный экспонат, хранилась на протяжении многих веков в скованной льдами Арктики. Но кто знает, что произошло бы в конце концов, если бы эскимосов не спас от гибели их старый, столетиями испытанный опекун-инстинкт. Обаяние новизны, которому на первых порах столь легко поддались охотники в Туле, вскоре начало исчезать. Какая же это новизна, если она становится повседневностью? Разве во время одной из экспедиций адмирала Пири его не покинули две эскимосские семьи, утомленные однообразием жизни на корабле и ее удобствами? Жители Туле все сильнее ощущали потребность каких-то перемен, потребность проявить свою независимость. Все чаще старые охотники собирались небольшими группами, судили, рядили, спрашивали совета у шамана. Не забавляли их больше велосипеды, еще недавно столь горячо желаемые. Сразу же выяснилось, что здесь, на скалистом грунте, сплошь покрытом раскисшим снегом, они непригодны. И теперь велосипеды валялись между иглу, заржавевшие, бесполезные, вместе с порожними консервными банками и мясорубками. Рядом с изорванной в клочья хлопчатобумажной и шерстяной одеждой. Кто мог думать, что она так быстро порвется? Перед снежными домиками валялись груды пачек американских сигарет. «От них першит в горле», — говорили эскимосы. «Даже шоколад, и тот потерял свой чудесный вкус новизны. Разве можно сравнить его со сладким ароматным куском жира нарвала?» Неустанный грохот машин, едкие выхлопные газы, загрязненные бензином и смазочными маслами воды из залива Мелвилл. Все это отпугивало от побережья китов, моржей и кормильцев тюлени. А охотникам из Туле уже противили мясные и рыбные консервы. Все имеют одинаковый вкус, все перченые и соленые. Все чаще жаловались они, вспоминая прежние времена, мечтая о тюленьих тушах, добытых на охоте, о погоне за белым медведем. Чего стоит жизнь, если ей не сопутствует опасность? Можно себе представить, как были поражены американцы, когда в одно прекрасное утро 1953 года на строительных площадках Туле, в ангарах, на взлетно-посадочных полосах, у бетономешалок не оказалось ни одного эскимоса. Не осталось никаких следов и от собачьих упряжек, и давно позабытых, брошенных на берегу каяков. «Наши мужчины отправились на охоту», заявили не то с вызовом, не то с гордостью женщины. «Почему? Зачем? Мы же даем вам все, что вам требуется. Можем дать даже больше. Когда они вернутся? Они нужны нам», — горячились специалисты. В ответ женщины лишь пожимали плечами. «Разве можно указывать гренландскому охотнику, что ему делать? Он привык всегда сам распоряжаться своей судьбой. Ему опротивило консервированное мясо, поэтому он отправился добывать свежее. А может быть, инстинкт первобытного человека подсказал ему, что сырое мясо в этом климате полезнее самых лучших, самых изысканных мясных изделий. Такая же судьба постигла и европейскую одежду. Привыкшие к просторной одежде, хорошо защищающей от ветра и холода, эскимосы вскоре отказались от всех новинок. Они стесняли свободу движений, не спасали от холода. Их яркие рассветки быстро надоедали и, к тому же, отпугивали тюленей во время охоты. В сильные морозы застежки молния выходили из строя. Фронтиха и Стуле уже не мечтала больше о нейлоновой ночной сорочке, надетой поверх мехового анорака. Зато она охотно пользовалась алюминиевыми чайниками, кастрюлями и разной домашней утварью, которая оказалась кстати в иглу. Охотники же быстро привыкли к ружьям и подвесным моторам. Большим успехом продолжали пользоваться в Туле патефоны, первыми завоевавшие себе место в эскимосском жилище. Музыка, мелодии, граммофонные пластинки — без этого молодежь не могла уже обходиться. Пожилые охотники с тревогой прислушивались к дерзким проектам дальнейшего освоения их острова пришельцами. Говорят, они собираются обогревать большими трубами лед, чтобы совсем растопить его. А куда тогда денутся тюлени и моржи? Этот постоянный шум пугает их. Они и так уже перебрались из нашего залива в более спокойные воды. «Погибнем с голоду», — озабоченно повторяли они. Утих веселый гомон, раздававшийся обычно в иглу. Замолк смех. На смену ему пришло беспокойство. Собаки еще хуже, чем люди, переносили всю эту суматоху, хотя еды у них было вдоволь. Со взъерошенной шерстью, сверкая злыми глазами, они лежали неподвижно, навостренными ушами ловя каждый звук и подозрительно принюхиваясь к незнакомым им запахам. Некоторые срывались с привязи и убегали, куда глаза глядят. Следуя тому же первобытному инстинкту, который побуждал животных к бегству, охотники после долгих совещаний решили покинуть выросший на их глазах шумный поселок. Они не могли вынести убийственный темп жизни, вторгшийся в тихий Туле. Ночью и днем откуда-то издалека, с северного полюса, прилетал студеный чистый ветер, не загрязненный удушливыми выхлопными газами, звал к себе. Они истосковались по тишине, по свободе, жаждали вновь почувствовать себя хозяевами собственной судьбы, какими были их предки. Охотники жаждали лишь одного — убраться отсюда подальше, вернуться к прежнему образу жизни. Но получилось совсем иначе. Одноквартирные домики, выстроившиеся в длинный ряд над фьордом, резко выделялись своими яркими красками на фоне ослепительно-белого ледника. Необычный вид. Необычным был и сам поселок. После долгих обсуждений охотники из Туля сами выбрали это пустынное укромное место,